день, значит, пора расставаться. Теперь, доктор, время, рецепты, лекарства. Как дальше жить? А мы сиротели, но кто-то бормочет: не верю, не верю, не верю, без тени можно жить. Без тени можно жить, а пара метров под землей, да разве ж это мера? Правда, доктор, да, да. Мироточило небо, там от света слезились глаза, да. Но мы на земле, мы с другой стороны, мы от холода жались к постели. Выключили день, значит, колючие пальцы рисуют нелепые скорбные танцы. Твои зеркала осиротели, но кто-то им машет. Не верю, не верю, не верю, без тени можно жить, без отражения можно жить. А 9 дней и 40 дней, да разве ж это мера? Правда, доктор, да. Мироточило небо, там от света слезились глаза, да. Но мы на земле, мы с другой стороны, мы от холода жались к постели. Выключили тень, и теперь ничего не бояться, пора уходить. Может быть, оставаться на добрые сны горизонтом на берег, для тех, кто не верит, для тех, кто не верит. Без тени можно жить, без тела можно жить. Вот берег, ну, а горизонт, да разве ж это мера? Правда, доктор, да, да. Мироточило небо, там от света слезились глаза, да. Ну а мы на земле, мы с другой стороны, мы от холода жались к постели, да, да, да, да. Мироточило небо, там от света слезились глаза, да. Ну а мы на земле, мы с другой стороны, мы от холода жались к постели.